10 кругов ада. От романтики к насилию. Психологические манипуляции, характерные для психопатов-нарциссов, на первых порах легко спутать с зашкаливающей романтикой. Затем появляются изоляция, контролирующее поведение и пассивная агрессия. И тут ты понимаешь, что влипло. Все чувства, приведенные в статье, описаны на основе опросов людей из групп психологической поддержки. Чувства всех жертв эмоционального насилия очень похожи, как и его последствия. Разрушенная самооценка, депрессия и тревожные состояния. Если ты все время испытываешь в своих отношениях какое-либо из этих 10 чувств — дезориентацию, одиночество, тревогу, подавленность, ошеломление, страх, гнев, вину, стыд, ретравматизацию. Учти, что это ненормально. Скорее всего, твои отношения развивались стремительно. В глубине души ты чувствовала смятение. Что-то казалось тебе странным, но ты не могла до конца осознать, что именно. Итак, 10 кругов. Первый. Дезориентация. Ты отмечаешь вспыльчивость партнера, неконтролируемый гнев, раздражительность, чрезмерную ревность, но утешаешь себя тем, что просто у него такой характер. Партнер был так очарователен, остроумен, интеллектуален, настоящий принц. Все как в рассказе про доктора Джекила и мистера Хайда. Имеется в виду странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Готическая повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона. Последний появился неожиданно. Поскольку ты попала под влияние непоследовательного поведения партнера, твоя способность к здравомыслию и адекватное восприятие действительности подверглись серьезным испытаниям. Ты начала спрашивать себя, не сходишь ли ты с ума, может быть, на самом деле ты что-то забыла, неправильно поняла, ослышалась. Второй — одиночество. Ты не поняла, что закидывание сообщениями, постоянные звонки, вызовы по скайпу, желание быть постоянно на связи являются способом управления тобой. Ты думала, что это была любовь. В течение долгого времени партнер отвергал твою семью и друзей и хотел, чтобы ты проводила время только с ним. А когда ты пыталась пожаловаться на него, оказывалось, что никто не понимает, и не хочет выслушать тебя. Третий — тревога. Партнер обесценивает тебя, делая хамские и издевательские замечания о твоем образовании, родных местах, и ты стала считать, что быть нужной ему — большая удача для тебя. Четвертый — подавленность. Ты не получаешь того, что хотела. Ты понимаешь, что должна разъехаться, но не знаешь, как. Партнер манипулирует сознанием ваших детей, убеждает их в том, что ты разваливаешь семью, что ты ведешь себя неподобающим образом, настраивает детей против тебя. Он начал клеветническую кампанию против тебя, и теперь все вокруг считают, что ты действительно совершала те ужасные поступки, которых ты на самом деле не совершала. Пятый. Ошеломление. Ты знала, на что он способен, но не хотела раскачивать лодку, и поэтому замираешь в нерешительности. Ты была диссоциирована с собственными чувствами так долго, что уже и не знаешь, что чувствуешь на самом деле. Он нашел тебе замену в течение нескольких дней или недель и удалил все признаки отношений с тобой. Шестой — страх. Никто не воспринял твои опасения всерьез. Особенно те, кто никогда не имел опыта пребывания в отношениях абьюза. Люди думали, что ты слишком остро реагируешь. Ты боялась кому-либо что-либо рассказать, потому что в отместку он мог повредить твоей карьере или как-то иначе попытался бы уничтожить тебя. Седьмой — гнев. Ты злишься на то, что купилась на его манипуляции и ложь, не понимая, что тобой манипулировали, и что тебе лгали. Он ушел к очередной жертве без каких-либо сожалений, и ему совсем не больно, в то время как ты чувствовала себя эмоционально опустошенной. Восьмой — чувство раскаяния. Ты испытываешь вину за то, что каждый раз, когда ты пыталась разъехаться, ты оставалась. Ведь партнер говорил, что ты нужна ему, чтобы он мог исправиться, чтобы ты пожалела его, потому что у него было плохое детство, какие-то неудачные прошлые отношения или потому что ему нужна твоя поддержка, плюс еще миллион причин. Ты хотела бы услышать все тревожные звоночки разом, чтобы понять, что это было. Но нужное время прошло. Ты сожалеешь, что не сбежала раньше. Девятый. Смущение и стыд. Окружающие люди все время спрашивают, почему ты так долго не уходишь или не уходила. Тебе стыдно отвечать, потому что ты сама не всегда уверена в точном ответе на этот вопрос. Ты на самом деле не знаешь, почему ты осталась с ним и как это объяснить. Ты знаешь, что окружающие считают странное поведение твоего бывшего следствием отношений с тобой и винят тебя. Десятый. Вторичная травматизация. В глубине души ты не можешь его отпустить. Ты любишь его и поэтому ненавидишь себя и сердишься на свои чувства. Ты предполагаешь, что можешь сломаться и возобновить контакт с ним, поверив ненадолго, а может быть даже на недели или месяцы, что все будет по-другому. Ты мечтаешь о прекрасном, но испытываешь недоверие к людям. Подозреваешь, что они тайно хотят использовать тебя, что сводит тебя с ума, и ты сердишься на себя за это.